«Очень хорошо», — кивнул управляющий делами, сотрясаясь своим огромным телом. «Да, кстати, о завтрашнем заседании секретариата партии. Я бы хотел прежде...» Премьер вдруг задумался. «Свяжите меня с вице-премьером и секретарем партии». «Вице-премьер, наверное, уже спит», — взглянув на часы, ответил начальник канцелярии. «Вызвать секретаря?» «Нет, пока не нужно. Может быть, немного позже». Премьер встал, достал бутылку коньяку и вместе с тремя рюмками поставил на стол. «Устал я что-то». Он разлил коньяк. «Может, завтра поговорим?» «Завтра так завтра», — согласился управляющий делами, беря рюмку. «Вам лучше отдохнуть. Мой вопрос до завтра терпит». Они молча подняли рюмки. Огромный, как профессиональный борец, управляющий делами, выпил свой коньяк одним духом, поднялся и направился к двери. Минутой позже поднялся и начальник канцелярии, а за ним и премьер. Начальник канцелярии, оторвавшись в коридоре от управляющего делами, шепнул премьеру: «Собираетесь преобразовать кабинет?» Премьер удивленно посмотрел на своего ближайшего помощника, отличавшегося безошибочным чутьем. «Да, как только уляжется нынешняя суматоха». Лицо премьера напряглось. «В определенном смысле, мне кажется, момент для этого подходящий. Вот встреча завтра с вице-премьером и секретарем партии». Когда оба члена кабинета ушли, премьер, вернувшись к себе, выпил еще рюмку коньяку. В его огромном доме сейчас было пустынно. После землетрясения семья уехала, остались только прислуга, управляющий, он же камердинер, и охрана. Он приказал им всем не появляться на людях. Создавалось впечатление, что в резиденции он один. Тишина. Странно все складывается. Чувствуя, как алкоголь выявляет усталость, премьер закрыл глаза и потер пальцами веки. Усталость сразу навалилась на него, обрушилась на спину и затылок, словно пытаясь столкнуть головой вниз, в пропасть. Откинувшись на спинку кресла, он отдался этому падению. В свинцовом водовороте мыслей что-то начало смутно вырисовываться. Выбор. Он все время думал об этом загадочном выборе. Делать выбор в полном одиночестве. Это ведь специальность профессионального политика. Во всяком случае, должно быть специальностью. Именно с этого и начинается власть. Этот 50-летний, для главы государства еще молодой человек, придерживался древнего убеждения, что в политическом деятеле должно быть что-то от чудотворца. Очевидно, в политике никогда не удастся провести никакой рационализации. Какого бы высокого уровня развития не достигли компьютеры, но даже тогда чутье людей определенного склада и принимаемые ими решения в каких-то случаях будут превосходить возможности автоматизированных систем. Ибо в политическом выборе присутствует момент прыжка в темное будущее, которое даже компьютер не в состоянии полностью прогнозировать. Компьютер на основании данных о прошлом и настоящем с какой-то вероятностью моделирует будущее. Но в ряде случаев человеческое чутье, совершая скачок, обнаруживает ближайший путь, смоделировать который компьютер не способен. Принимая решение на основании представленных компьютером данных, человек меняет процесс развития ситуации, а следовательно и распределение вероятностей. Тут производится новый расчет и делается новый прогноз, который подсказывает направление нового выбора. Установить это направление удается методом последовательного приближения зигзагообразно, по типу броуновского движения, что в конечном итоге приводит к выбору наилучшей из всех возможных ситуаций. Но порой человек способен сам увидеть наилучшую ситуацию и сделать выбор, который ведет к ней наикратчайшим путем. В этом случае потери, как правило, сводятся до минимума. Действительность состоит из бесчисленного множества больших и малых, отличных по амплитуде и скорости явлений, которые, взаимно влияя друг на друга, образуют гигантскую сложную систему. В настоящее время в компьютер еще нельзя вложить все возможные и мыслимые составляющие действительности. Компьютер пока еще пребывает в пеленках и не имеет особых заслуг перед историей. И если даже в него вложат абсолютно все данные, все равно он не сможет представить полной картины будущего. В ней останутся непредсказуемые темные пятна, как на это указывает демон Лапласа.